Когда птица, кружившая над рекой Чикаго, вдруг заложила вираж и устремилась в один из многочисленных стеклянных небоскребов, 20 человек, находившихся по ту сторону стекла, не обратили на это особого внимания. Несмотря на глухой удар, все они, кроме одного, так и продолжали сидеть с закрытыми глазами и делать упражнения на ковриках для йоги, понемногу разминая шеи, разрабатывая плечи, поворачивая корпус из стороны в сторону и растягивая позвоночник. Они были одеты в соответствии с неформальным деловым дресс-кодом. Белые или голубые рубашки с воротниками на пуговицах, спортивные пиджаки, классические брюки, кое-кто в галстуках. Хотя, войдя в комнату, все сняли обувь и поставили ее у дальней стены, и теперь там громоздились блестящие лоферы, оксфорды и броги. Это было офисное помещение на 10-м этаже высотки на Upper Wacker Drive, построенное как раз в том месте, где река разделяется на северные и южные рукава. Главный фасад здания был спроектирован в традиционном стиле, сплошь ровные линии и прямые углы, благодаря которым оно вписывалось в архитектурный облик города, но в его заднем фасаде не было ничего ни ровного, ни прямого. Он представлял собой длинный изящный изгиб, в точности повторявший изгиб реки. А сине-зеленое зеркальное стекло было подобрано так, чтобы в точности повторять цвет воды. Этот небоскреб был создан для того, чтобы идеально вписываться в окружающую среду и отражать ее отличительные черты. И почти все соглашались, что это одно из самых красивых и продуманных зданий Чикаго. Но оно стало настоящим кошмаром для городских птиц, которые в самом прямом смысле не видели разницу между небом, водой и стеклом. Поэтому офисную жизнь в здании то и дело прерывал громкий глухой стук, когда на пути какого-нибудь несчастного воробья, пеночки или утки оказывалось окно. В комнате был только один человек, не участвовавший в сегодняшней дыхательной практике, и это был Джек, который стоял в дальнем углу среди ботинок, листая ленту Фейсбука в телефоне и пытаясь не обращать внимания на слабый запах влажной обуви и большого количества ног. Перед ним на ковриках для йоги сидели все остальные, а из окон за ними открывался вид на реку, на Мерчендайз-Март на другом берегу, на утреннюю лихорадочную толкотню на тротуарах. Джек вздрогнул от внезапного удара птицы о стекло и, единственный в офисе, поднял голову на шум как раз вовремя, чтобы успеть увидеть, как маленькое темное создание на долю секунды зависло в воздухе, а потом обмякло и рухнуло вниз. В противоположном углу, лицом ко всем присутствующим, в позе лотоса, сидел Бенджамин Куинс. Он делал упражнения на растяжку, с закрытыми глазами, без рубашки, и его выдающиеся грудные мышцы и округлые бицепсы выглядели твердыми и словно надутыми, как это бывает у немолодых накачанных мужчин. Через некоторое время он открыл глаза и сказал: «Давайте приступим». С этими словами Бенджамин сделал глубокий, выверенный и даже немного похожий на гимнастический элемент вдох, который задействовал все тело. Он как можно сильнее отклонился назад, так чтобы не потерять равновесие, потом резко подался вперед и мощно выдохнул, широко раскрывая рот, высунув язык и издавая при этом такой звук, как будто хотел произнести «ха», но так и не договорил до конца и тянул эту долгую открытую гласную, пока его легкие, наконец, не опустели. И как раз в тот момент, когда казалось, что его вот-вот вывернет наизнанку от усилий, он снова выпрямился и начал дышать короткими рывками в 3 раза быстрее обычного. Причем с таким ожесточением и так долго, что даже у Джека, который просто наблюдал за ним, закружилась голова. Потом и другие последовали его примеру. Долгий энергичный выдох и множество усердных вдохов, после чего все притихли, и комната как будто пьяно закачалась. «О да», — сказал Бенджамин, — «чувствуете? Это круто». Это был тренинг по имитации микродозирования психоделиками, которые Бенджамин проводил по утрам каждый будний день. Надо было выполнять эту странную гимнастику прямо перед работой, и тем самым провоцировать в мозге выброс какого-то вещества. Не совсем ЛСД, но чего-то очень на него похожего. Своего рода натурального аналога ЛСД. Такая дыхательная практика якобы высвобождала галлюциногенные молекулы в крохотных количествах, недостаточных для того, чтобы вызвать галлюцинации, но зато они вроде как давали всевозможные преимущества для работы, включая повышение креативности и концентрации внимания, улучшение настроения и так далее. Предполагалось, что люди должны повторять эту процедуру всякий раз, когда устраивают мозговой штурм при обсуждении нового проекта, или когда выступают с важной презентацией, или когда просят о повышении зарплаты, да и вообще, когда выполняют любую хоть сколько-нибудь трудную задачу. «Помните, что надо быть в моменте», — сказал Бенджамин, слегка покачивая головой, так что его длинная аккуратная борода дрожала. Он устраивал эти тренинги каждый раз перед началом рабочего дня. В обед проводил занятия по продвинутому биохакингу, а во время неформальных посиделок иногда читал лекции о том, как буддизм может повысить продуктивность. Его клиентами были в основном бизнесмены из соседних зданий, работающие в сфере технологий и рекламы, в юридических фирмах или брокерских конторах, хотя в последнее время Бенджамин пытался преобразовать свою популярность в узких кругах в нечто более масштабное. Завел YouTube-канал, искал возможность выступить на конференции TED, разрабатывал собственную методику. «Будьте к себе внимательнее», — сказал Бенджамин, как-то странно ощупывая левой рукой собственную грудь. «Я вот, знаете, пару раз терял сознание во время этой практики». И все присутствующие проделали упражнение еще раз. Джек пока что снова полез в Facebook. С минуты на минуту он ожидал гневного и, скорее всего, неадекватного ответа от своего отца. Накануне Элизабет легла спать рано, а Джек приступил к тому, чем обычно занимался по вечерам за компьютером. Стал писать в Фейсбуке яростное опровержение очередной бредовой теории заговора, которой увлекся Лоуренс Бейкер. На сей раз параноидальным воображением отца почему-то овладел вирус Эбола. Он любил репостить, рефлекторно, бездумно, не утруждаясь изучением и проверкой фактов, тексты или мемы, посвященные тому, что вызывало у него возмущение. Его страница производила кошмарное впечатление. Репосты перемежались жуткими видео, где отец, исхудавший после многих лет сидения на диване, разглагольствовал на камеру, и его костлявое лицо было снято крупным планом, так что в кадр попадали только выпученные от ужаса глаза. Сегодня все публикации отца были об Эболе, о том, что в каком-то городе в Техасе по распоряжению Центра контроля заболеваний ввели незаконный локдаун после того, как одной единственной семье пришел положительный результат теста, о том, что правительство ожидает очень высокой смертности от Эболы в США, доказательством чему служит тот факт, что оно закупило пластиковых гробов на $1 миллиард, которые теперь сложены штабелями на шоссе под Атлантой, что ЦКЗ получил патент на вирус Эбола и планирует распространить его в Америке, чтобы нажиться на вакцинах, и, наконец, что Эболу можно вылечить большими дозами витамина С. Начав с техасского города, Джек перешел по ссылке и обнаружил, что заметка опубликована на сайте с невнятным названием «Национальный отчет», который при ближайшем рассмотрении оказался сатирическим новостным агентством, чьей целью было дурачить невнимательных людей. И довольный Джек отправил эту информацию отцу, посоветовав ему, как он говорил своим студентам, проверять источники. По поводу сложенных друг на друга пластиковых гробов Джек сообщил отцу, что точно такая же фотография несколькими годами ранее иллюстрировала совсем другую онлайн-теорию заговора, согласно которой правительство планировало массовое убийство миллионов американцев в рамках военного положения. И в это отец тоже поверил, даже опубликовал соответствующий пост. Так что Джек порылся в архиве, нашел этот пост и любезно скинул отцу ссылку. Что касается последних двух пунктов, Джек просто заметил, что они не могут оба быть правдой. То есть если ЦКЗ планирует заработать миллиарды на лекарстве, то витамин С никак не может быть этим лекарством. И наоборот. А потом добавил, как любопытно, что его отец считает правдой оба утверждения одновременно. Может быть, ему стоит критически отнестись к своим логическим построениям. Когда Джек опубликовал последний пост, было уже далеко за полночь, и Элизабет почти наверняка спала. Поэтому он приступил к другому делу, которым обычно занимался по вечерам за компьютером. Включил порно. И вот теперь утром он ходил полусонный, не говоря уже о том, что ему было стыдно так засиживаться за компьютером. Сегодня ему предстояло вести курс по истории искусств в нескольких кварталах от офиса Бенджамина, но сначала он хотел узнать, как продвигается дело с судоверфью. «Почувствуйте свое тело», — сказал Бенджамин из противоположного угла комнаты. «Почувствуйте, где оно соединяется с полом. Почувствуйте, как вы в этом месте связаны с землей. Почувствуйте, как энергия Ци наполняет и оздоравливает вас. Помните, что наши предки ходили по траве и соприкасались с камнями голой кожей. Они ежедневно заземлялись. Следуйте их примеру». Он снова потрогал себя, провел пальцами по кубикам пресса. «Ощущайте траву, приникайте к почве, положите в карман камень и впитывайте его ионы. Помните, что мы едины с землей», — сказал он, и как раз в этот момент у него за спиной голубь вильнул прямо в сторону окна, ткнулся в стекло, в растерянности завис, яростно хлеща крыльями, и, наконец, неуклюже полетел прочь. Бенджамин открыл глаза, улыбнулся и хлопнул в ладоши. «Вперед, джентльмены, и станьте хозяевами своего дня!» А потом все поднялись с пола, некоторые очень медленно, пошатываясь, и Бенджамин подошел к Джеку. Стукнулся с ним кулаками, хлопнул его по спине и сказал. «Слушай, приятель, не окажешь мне кое-какую услугу?» «Ну, давай». «Понюхай, чем пахнет у меня изо рта». «Что?» «Как будто фруктовый запах, да?» «Я не понимаю». «Как будто пахнет слегка перезревшим фруктом, да?» «Мне кажется, я вошел в кетоз. Его именно по запаху и определяют». «Я не знаю», — сказал Джек, наклоняясь к нему и слегка принюхиваясь. — Ну, может быть. — Супер! Пошли-ка со мной. И он повел Джека в соседнюю комнату, в свой офис, тот самый, в котором по всем стенам висели постеры, изображающие, какой однажды станет судоверфь. Они с Джеком уселись в кресло. Бенджамин взглянул на его запястье, где раньше красовался тигрово-оранжевый браслет, и спросил. — «Ты больше не на системе?» Джек спрятал свой гаджет в коробку и убрал в дальний угол шкафа через некоторое время после того, как прослушал запись с того вечера, который Элизабет провела наедине с Мадагаскаром. Он ничего не сказал ей об этом и не собирался говорить, но на следующую ночь как бы случайно оставил браслет на тумбочке, и тот опять записал, как Элизабет пользовалась вибратором. А потом... То же самое повторилось и на третью ночь, и на четвертую. Она ни разу не опробовала его с Джеком, но сама пользовалась им, по-видимому, каждый вечер. Джек не испытывал ни малейшего желания продолжать все это слушать. «Я не знаю, насколько можно верить этой штуке», — сказал Джек. «Я в том смысле, что, согласно ее показателям, у меня депрессия, причем довольно серьезная, хотя лично я в это не верю». А если у меня и есть депрессия, то это, скорее всего, обычная вещь для людей среднего возраста. Нижняя часть U-образной кривой. Ну, ты понимаешь. Бенджамин косо посмотрел на него. «Это, наверное, бактерии». «Что?» «В твоем организме миллиард бактерий. Ты знаешь об этом? И они постоянно испражняются у тебя внутри». «Гадость какая». «Вот почему организм надо чистить, Джек. Каждый день». «Избавляться от токсинов. Депрессия — это тот язык, на котором тело сообщает тебе, что утопает в яде. Ты высыпаешься?» «Не особо. Ну вот. Спать нужно как минимум 9 часов, чтобы гарантированно избавиться от всего плохого». «Бен, может, ты наденешь рубашку?» Бенджамин подался вперед и изо всех сил напряг грудные мышцы. «Вот, полюбуйся, я в своей лучшей форме!» Он встал, снял рубашку с ближайшей вешалки для шляп, надел ее и продолжал, застегивая пуговицы. «Люди в спортзале все спрашивают, какие стероиды я принимаю. А я им отвечаю, что ем фермерскую куриную грудку и органическую брокколи. 20 стаканов сырой воды каждый день и несколько веских причин жить. Вот и все мои лекарства». Он откинулся на спинку кресла, положил ноги на оттаманку и скрестил руки на груди. «Ну, думаю, ты пришел поговорить про судоверф?» «Да». «И про все эти беспорядки, волнения, нытье и тому подобное?» «Ну да. Что там вообще происходит?» «Эта история началась в 1956 году». «Так, неожиданно». «В 1956 году федеральное правительство приняло закон о дорогах, направленный на расширение национальной системы межштатных автомагистралей. И местные администрации, где в то время были почти одни белые, решили проложить эти магистрали прямо через районы, где в то время жили почти одни черные. А это означало, как ты догадываешься, что району конец». «Допустим». «Потом, примерно 10 лет спустя, штаты приняли закон о гражданских правах, который позволил местным жителям подавать в суд на застройщиков, чтобы сохранить целостность района. Скажу так, намерения у них были благие, но оказалось, что реальное применение этих законов требует много времени, координации, сил и денег. И поэтому единственные граждане, которым эти законы действительно пригодились, это, как ни странно, богатые белые люди, отстаивающие свою собственность. Ровно это и происходит сейчас в Паркшоре. Предъявляются иски, накладываются судебные запреты». «Значит, все эти разговоры о сохранении исторического облика Паркшора — красивые слова и пиар чистой воды. Те, кто выступает против нас, просто-напросто не хотят признавать, чего они на самом деле боятся». «А чего они на самом деле боятся?» «Новых жителей. Всего-то? Так это не шутки. Сам подумай. Если люди с невысоким уровнем дохода поселятся в таком месте, как Паркшор, это может негативно сказаться на ценах на недвижимость. Это может изменить, как говорится, облик города. Пойми, мы же пытаемся втиснуть многофункциональные многоквартирные здания в богатый пригород с низкой плотностью застройки. Естественно, без сопротивления не обойтись». «Ага, и что теперь?» «К счастью, я как раз специализируюсь на такого рода вещах. Управление рисками. Примерно этим я и занимаюсь». «В смысле?» «Не буду обременять тебя лишними подробностями. Это феноменально сложная работа, но давай попробуем представить это так. Допустим, риск — это такой токсин. Своего рода глютен проектного финансирования. Это яд. И он повсюду, куда ни плюнь. Глютен, добавленные сахара, соевое мясо, все эти вспомогательные вещества в лекарствах, алюминий в дезодорантах, генетически модифицированные семена, напичканные антибиотиками коровы, сети 5G. Я все это к чему? Ты хоть представляешь, сколько дряни содержится в продуктах, которые мы едим? В питьевой воде, в воздухе. Ты изо всех сил стараешься избегать этих токсинов, но избежать всех не получится. Поэтому надо ослаблять их воздействие и выводить их из организма». «Да, но как?» «О, ты не видел мои запасы?» Бенджамин вскочил с кресла и открыл шкафчик на задней стене. Внутри, в зеркальной нише, где предыдущие поколения бизнесменов держали бы графин с виски, стояли десятки маленьких стеклянных пузырьков с пипетками, флакончиков, баночек с таблетками, пластиковых пакетиков, на которых были наклеены белые и зеленые глянцевые этикетки. «Это мои суперфуды», — сказал Бенджамин. «Натуральные, органические и, что самое важное, на 100% биодоступные». Он взял один из флакончиков и отвинтил колпачок. «Это концентрированные красные водоросли». И он капнул бордовую жидкость из пипетки в рот. «Это от окислительного стресса». Взял другую бутылочку. «Это цитрусовые биофлавоноиды. снова что-то выпил. Потом повторил это еще с несколькими настойками. Это чистый экстракт каму-каму, это адаптогены растительного происхождения, это помогает от синдрома дырявого кишечника, это стимулирует движение лимфы, эту штуку я получил от одного серба и даже не знаю, от чего она помогает, а это живица, отличное средство против паразитов. Бенджамин проглотил по дозе каждого препарата, и его щеки сначала вспыхнули нежно-розовым румянцем, а потом стали ярко-рубиновыми. «Вот это да!» — сказал он, широко раскрыв глаза и качая головой. «Эффект, конечно, суперский». «И сколько этого всего тебе надо принимать?» «Надо? Я не знаю, я все делаю интуитивно. Просто пью, пока не почувствую, что с меня хватит. Тело само знает меру. Доверься ему». Тут он взял какую-то пробирку с темно-зеленым содержимым. «Это жидкий хлорофилл. Помогает избавиться от тяжелых металлов в организме». Бенджамин откупорил флакончик, качнул им в направлении Джека, как будто поднимая тост, опрокинул его себе в рот, сглотнул. «А еще вот это прямо ух, мощно пошло! Еще он улучшает концентрацию внимания!» «Бен, мы все еще говорим о судоверфи?» «Ой, точно! В любом случае, я хочу сказать, что финансирование проектов основано примерно на тех же принципах. Если возникает риск, ты ищешь способы его уменьшить. Эта небольшая загвоздка с Паркшором просто означает, что мне нужно распределить риски за счет привлечения новых инвесторов или найти других инвесторов, у которых, скажем так, более высокая толерантность к риску. Но беспокоиться не о чем, ладно? Все под контролем». «Отлично, рад это слышать». «Предоставь все мне». «И еще, Джек». «Что?» «Серьезно, займись уже собой. Выглядишь погано». Выходя из здания, Джек чуть не наступил на нескольких певчих птиц, неподвижно лежавших на тротуаре Аппер-Уэкер-Драйв. Дорога до университета на Мичиган-авеню занимала 20 минут пешком. Джек читал курс под названием «Введение в американское искусство», который начинался в 9 утра в слишком темной и слишком душной аудитории на цокольном этаже. Поэтому самой большой проблемой было увлечь слушателей, чтобы они не засыпали. Сейчас они изучали эпические пейзажи гудзонской школы живописи, и к сегодняшнему занятию студенты должны были посмотреть картину Томаса Коула «Пейзажи Новой Англии», выставленную в Институте искусств. Мысленно повторяя материалы к лекции, сегодня он планировал рассказать, что для художников гудзонской школы пейзаж обязан быть красивым, величественным и живописным, и объяснить каждый из этих принципов в контексте, Джек подошел к двери аудитории и обнаружил, что там его ждет финансовый директор в темно-синем костюме и с портфелем в руках. «Чем могу помочь?» — спросил Джек. «Я жду преподавателя этого курса». «Это я». «А!» — финансовый директор окинул татуировки Джека скептическим взглядом. Потом улыбнулся. «Отлично. Полагаю, меня вы знаете». «Да». «Я тут решил встретиться тет-а-тет с некоторыми из наших адъюнктов, пообщаться с ценными сотрудниками». «Хорошо». «Точнее, я хотел бы встретиться с теми адъюнктами, которые, согласно данным нашего алгоритма, набрали самые низкие баллы эффективности. Скажу откровенно, самые низкие баллы во всем университете. И я хотел бы, чтобы вы знали, я на вашей стороне». «Спасибо». «Итак, я хотел бы обсудить этот вопрос и выяснить, как вы планируете поднять свой показатель». «Хотя бы довести его до приемлемого уровня». «Я над этим работаю». «Поймите, ваши фотографии, как бы они ни нравились лично нам, на мир в целом они не оказывают никакого влияния. Скажу это абсолютно откровенно». «Я в курсе». «Вы не думали о том, чтобы сменить медиум?» «То есть?» «В наши дни все переходят на видеоконтент. Он обеспечивает куда более высокие охваты». «Нет, я об этом как-то не задумывался». «Знаете, я не стану утверждать, что разбираюсь в искусстве. Но зато я разбираюсь в УВК». «Что такое УВК?» Управление взаимоотношениями с клиентами. У нас есть специальные программы, которые позволяют отслеживать действия клиентов, когда они изучают наш сайт. И знаете, что мы обнаружили? Под клиентами вы подразумеваете студентов? Плюс их родителей. И мы обнаружили, что когда они доходят до вашей страницы, то, скажем так, показатель отказов у них выше обычного. И мне нужно это исправить? Да, и у меня есть одно предложение. Назовем это стратегией взрывного роста. Что я вам настоятельно рекомендую, так это попробовать себя в чем-то новом. Я имею в виду новым и разнообразным в художественном плане. То есть надо затопить медиапространство. Что сделать? По сути, это такая пальба наугад. Начинаете публиковать контент как заведенный. Любая мысль, какая только взбредет в голову. Любые работы во всевозможных техниках. Все это, значит, вы постите, а потом изучаете аналитику. Что получит больший отклик, зато и хватайтесь. И о чем же должно быть мое творчество? Вообще не важно. Суть в том, что очень трудно предсказать заранее, что может заинтересовать людей. Но благодаря алгоритму эффективности это можно выявить. Затопить медиапространство. Это русские придумали. У них очень хорошо получается. Почти великолепно. Так, к слову. Спасибо, я над этим поработаю. Как бы то ни было, я хочу, чтобы вы знали, коллега. Мы за вас болеем. Не хотелось бы с вами расставаться. Крепко пожав Джеку руку и хлопнув его по плечу, финансовый директор откланялся. Джек вошел в аудиторию, выключил свет и включил проектор. На стене позади него появилось большое изображение предмета сегодняшней лекции — пейзажи Новой Англии. Красивый пасторальный вид на закатные White Mountains. На переднем плане растет большое дерево с густой листвой, вдалеке белеет церковь, и повсюду отдельными точками обозначена жизнь. Охотник в лесу, экипаж, запряженный лошадьми, играющие собаки, смотрящий на дерево ребенок. Джек посмотрел на картину, потом на 25 своих студентов, глубоко вздохнул и сказал: «Если вы думаете, что художники могут писать все, что им заблагорассудится, то вы ошибаетесь. Художники вынуждены делать то, что им говорят». Несколько любопытных взглядов. Кто-то заинтересованно склонил голову. Пара человек оторвались от телефонов. «Взять хотя бы эту картину», — сказал Джек, указывая на пейзаж у себя за спиной. «Туфта же полнейшая». Это привлекло всеобщее внимание. Художники-пейзажисты не могли просто взять какой-нибудь понравившийся объект и написать его. Они не могли изображать все, что им заблагорассудится. Они должны были создать вид. И для кого предназначался этот вид? Для коллекционеров, для меценатов, для людей с деньгами. Джек чувствовал, что в его голосе прорезались горькие нотки, но продолжал говорить. Он объяснил студентам, что художники-пейзажисты, которых они сейчас изучают, писали не то, как выглядит мир на самом деле, а то, как с точки зрения богатых людей ему полагалось выглядеть. Потом он стал приводить примеры. Пейзажисты, по его словам, не изображали мир таким, какой он есть, потому что между художником и пейзажем стояла целая школа мысли, предписывающая, каким должен быть пейзаж. Художники рассматривали природу через призму доктрин и догм. И это вынуждало их преодолевать огромные расстояния в поисках подходящих сюжетов, мест, откуда открывался близкий к идеалу вид. Им нужно было нечто такое, что напоминало бы о красоте Божьего творения, но не о живом хаосе непокорной природы, что вызывало бы чувство благоговения, но при этом не заставляло богатого коллекционера чувствовать себя маленьким и ничтожным. Конечно, природа далеко не всегда шла навстречу, и поэтому художники придумывали свои собственные виды, беря реальные элементы пейзажа, чтобы создать эффект правдоподобия, и добавляя к ним вымышленные. Например, на картинах, где изображен Канзас, вы часто можете видеть большие стада бизонов и индейцев верхом на лошадях. Но знаете, в чем подвох? В основном эти картины написаны уже после того, как бизонов и индейцев истребили. Просто к тому времени коллекционеры на востоке страны увлеклись бизонами и индейцами. Это стало у них своего рода фетишем, и художники всего лишь выполняли заказ. Он переключил слайд, и все увидели два рисунка. На нижнем были изображены голые равнины, холмы и небо, на верхнем — те же холмы, напестревшие кустами, птицами, дорогами и людьми, дышавшие почти осязаемой жизнью. Это нарисовал в 1792 году один британский священник, который пытался определить основные правила пейзажного искусства, — сказал Джек. Этот священник заявил, что пейзаж внизу не живописен, и его изображать не следует. А вот тот, который вверху, живописен и достоин подражания. И знаете почему? Потому что верхний напоминал ту местность, где он жил, а нижний нет. Вот и все. Один из пейзажей просто был лучше знаком одному конкретному человеку. Но этот стандарт стал универсальным, и довольно скоро работы каждого художника должны были выглядеть именно так. У Джека учились в основном студенты первого и второго курса, которые ходили к нему из желания набрать нужное количество зачетных единиц по гуманитарным дисциплинам, а вовсе не из искреннего интереса к американскому искусству как таковому. Все они в полной тишине смотрели на него. Перед проектором плавали маленькие пылинки, сверкающие в луче. Джек скрестил руки на груди и покачал головой. Сначала церковь указывала художникам, что им делать, потом богачи. А в наши дни, по-видимому, эту задачу выполняют алгоритмы. Слушатели пришли в полное замешательство и уже беспокойно переглядывались. Джек решил закончить лекцию пораньше. Один за другим студенты поспешили покинуть аудиторию, и вскоре Джек остался в темной комнате наедине с двумя картинками на экране, приукрашенным пейзажем и обычным. Он вгляделся в изображение внизу, равнина без единой детали, без выразительных элементов, без чего бы то ни было вообще, и подумал о том, о чем думал каждый раз при виде этого рисунка. О том, что эта местность точь-в-точь, как его родина. Бескрайняя прерия, где он вырос, именно так и выглядит. Голое пространство, пустота. Некоторые вещи, подумал он, не заслуживают быть запечатленными на картинах. Как раз в этот момент, как будто почувствовав, что Джек сейчас думает о нем, Канзас дал о себе знать. Треньканье телефона возвестило о том, что отец снова опубликовал какой-то бесконечно длинный и яростный пост. Джек вздохнул. Он представил, как старик сидит за допотопным компьютером в своем одиноком доме, где в окне видна колышащаяся на ветру трава, которую больше никто не сжигает, где телевизор показывает самые ядовитые из всех возможных новостей по 18 часов в сутки, сидит и поглощает информацию из самых вонючих интернет-помоек, а потом целыми днями в приступах ярости строчит чушь. На сей раз отец возмущался тем, что нелегальные иммигранты привозят вирус Эбола в Америку, и сразу же, увидев в этой тираде множество логических дыр, перевираний и возмутительной дезинформации, Джек понял, как проведет следующий час. Сгорбится над собственным уже устаревшим компьютером из тех, которые университет предоставлял адъюнктам, и будет проверять факты, чтобы написать разгромный пост с неоспоримой аргументацией, используя все полученные в колледже знания и пункт за пунктом опровергая самые идиотские умозаключения отца в надежде, что хоть сейчас, может быть, тот наконец-то его послушает.